в антикварном магазине половину веера. Поехал на следующий год у другого торговца. Продавалась другая половина этого веера. Конечно, у меня потрясающая коллекция русской миллионерши Татьяны Самсоновой. Это бабушка одной моей близкой подруги, жены бывшего артиста с Малой Бронной Александра Курепова. Армянская миллионерша, урожденная Налбандова, родственница того самого знаменитого придворного художника Налбандяна. Она была хозяйкой водочного завода в России с огромным капиталом. И она уехала в Париж до Первой мировой войны со всеми своими сундуками и модными туалетами. После войны платья укоротились, и она уже сундуки не распаковывала. В 30-е годы она умерла, сын тоже ничего не распаковывал. Сын умер в 93-м, и только внуки решились открыть сундуки. И там полностью сохранившийся гардероб, кокетки 10-х годов, чулки, панталоны, корсеты, обувь, юбки, вечерние платья, дневные, зимние. Только шубы съела моль. Но зато шляпы, зонты, перчатки, все в комплекте, цвет к цвету, а еще бриллиантовое копье, которое внуки, естественно, оставили себе и получили большие деньги. По меня скажут, такой маленький постреленок, а уже везде успел, всех старушек обобрал, со всеми-то он дружит, с королевами чай пьет и думает, все познал. Я их понимаю, чувствую к себе настороженные отношения, даже неприязненные. Но так случилось, так сложилась моя судьба, а им кажется, мы патриоты, никуда не уехали, а он, сволочь, космополит, теперь нас учит. А я считаю, что могу научить. Почему при таком спросе на вас в других странах мира вас не приглашают на вашу историческую родину? Не знаю. Я хотел бы ставить в Москве, но понимаю, что маленький театр мне не годится. Большой театр? Да. Потому что я работаю в национальных театрах, делаю по 500 костюмов для оперы. Такая у меня квалификация. Я работаю в Королевском балете Бельгии. Вы поймите, они не берут туда с улицы, тем более мигрантов. Поймите, это не за красивые глаза. Я плохо говорю? Вы кокетничаете? Не знаю. Мне скажут, что до большого я не вырос носом. А я считаю, что вырос. Я стал знаменитым художником. У меня большие художественные традиции и есть огромный опыт работы. Больше, чем у художников, которые не выезжали за пределы этого города и варятся только в этой культуре. Он знает все не только про моду разных эпох. Он знает все про творческую эмиграцию первой, второй и прочих волн, суммировав свои знания в богато иллюстрированном бестселлере «Красота в изгнании». На своей парижской квартире устроил маленький съезд ВТО за границей, где выяснилось, что в Париже сейчас около 100 русскоязычных артистов без работы. Одна из актрис, Елена Шибаева, которая прежде играла в театре Маяковского, открыла профсоюз. Она их устраивает в массовке, на озвучку, на эпизоды.